Неожиданно хлынул дождь. Он силой ударил Лирин в спину, словно напоминая обо всех камнях, брошенных в брата за эти годы, и девочка завыла. Земля под ее руками становилась все рыхлее и все податливее. Лирин запустила в нее руки уже по локоть, будто хотела спрятаться, скрыться от струй дождя, хлеставших ее как кнутом. «Я заслужила! Заслужила!» Все тело сжалось в один большой страдающий комок, который выкручивали как половую тряпку, и казалось, что этому не будет конца. И она вспоминала. Вспоминала, как однажды Дейн починил ее любимую куклу, когда Рейнар, за что-то рассердившись на сестру, оторвал игрушке руку, как он кормил ее с ложки, а когда Лирин не хотела глотать, ласково улыбался и говорил: «Кушай, ты должна стать большой и сильной». И после этих слов она послушно ела. Она вспоминала, как он пел им с Рейнаром колыбельные перед сном. Каждый день разную, никогда не повторялся. И голос его звенел, успокаивал и уносил в страну ярких детских снов. «Прости нас, Дейн», — прошептала Лирин, прижимаясь лбом к холодной, мокрой и рыхлой земле. «Мы все вспомнили и поняли, когда подросли, но, наверное, слишком поздно». Она совсем замерзла из-за этого безжалостного дождя и пронизывающего до самых костей ветра, но уходить не хотела. Лирин чудилась, пока она лежит здесь, запустив руки в землю по локоть. Ее каким-то образом что-то связывает с Дейнаром, и он почувствует эту связь и вернется. Пальцы на руках уже начинали неметь, когда Лирин прошептала: «Пожалуйста, пусть он вернется. Помоги мне вернуть его, Арантар. Я знаю, ты слышишь. Прошу, помоги вернуть Дейна». Как только она сказала это, ветер задул сильнее, так сильно, что Лирин показалось, он хочет уничтожить ее. Но потом девочка расслышала в жутком гуле, стоявшей у нее в ушах, слова: «Я не смогу, не смогу, не смогу». Задохнувшись от неожиданности, она вскочила на ноги. Вокруг нее стояла кромешная тьма. Девочка видела только, как волнуются кроны деревьев на фоне более светлого по сравнению с ними неба. И дождь. Он по-прежнему нещадно хлестал ее тело. Лирин изо всех сил сжала кулаки и прокричала в пустоту: «Я сделаю все, что ты скажешь! Все! Хочешь, забери мою жизнь, только помоги вернуть Дейна!» Она даже не замечала, как прорвавшиеся наружу когти впиваются в кожу ладоней, как сползают по запястьям и рукам тоненькие струйки крови. Новый порыв ветра чуть не сбил Лирин с ног. «Ты действительно сделаешь все?» «Да!» Она кричала так громко, как никогда раньше, но почему-то не слышала собственного голоса, словно его поглощало окружающее пространство. «Мне нужно сердце! Сердце! Сердце!» На миг Лирин застыла, пытаясь понять, что значит этот странный ответ. И когда она уже отчаялась сделать это, кто-то невидимый словно коснулся висков, вложив в нее это знание. «Значит, сердце», — прошептала девочка, прижимая к груди грязные окровавленные ладони. «Хорошо, я согласна». «Ты уверена?» На этот раз голос не оглушил Лирин, просто прошептав вопрос ей на ухо. «Уверена». «Поклянись». Лирин подняла голову как можно выше и закричала: «Я клянусь тебе, Арантар! Отныне и навсегда! Мое сердце принадлежит тебе!» Яркая вспышка молнии ослепила девочку, и она вновь упала на землю. Странно, но теперь та больше не казалась Лирин холодной, будто бы чьи-то теплые родные руки обняли ее за плечи, утешая и успокаивая. Но это продолжалось лишь мгновение. А потом сердце как кинжалом пронзили. Раз! И еще раз. Лирин выгнулась, из глаз вновь брызнули слезы, но она была готова к этому и лишь сжала зубы, чтобы не закричать. Ей нужно привыкать. Теперь так больно будет долго. Очень долго. «Я заслужила. Вернись, Дейн. Пожалуйста, вернись!» Прохрипела она, вцепляясь в землю онемевшими пальцами, и зажмурилась, почувствовав очередную вспышку обжигающей горячей боли в сердце. Потерявшая сознание Лирин уже не видела, как в небо взмыло огромное облако. Это были птицы. Они совершили большой круг над тем местом, где лежала девочка. А утром, вернувшись в деревню, Лирин поняла, что всего за одну ночь перестала быть Ара. Всю силу будто бы смыло тем безжалостным дождем. Глава 9. Рональдо. Небо в пригороде Леонора отличалось от неба моего Ронтара. Ночью в Ронтаре почти всегда появлялись звезды. Яркие, большие, они завораживали меня своим загадочным мерцанием. Остальное пространство бархатно-черное и непроницаемое, но если прислушаться, можно было различить тихий перестук ночных трещоток, хлопанье крыльев больших птиц-хищников и шорох травы под маленькими лапками зверьков. А еще ночью в Ронтаре как-то по-особенному пахнет. Раньше я никогда не обращала внимания на этот запах, пока не уехала. Здесь звезды не такие большие и яркие, словно это вообще другие звезды, как будто я попала в иной мир. И ночью я толком ничего не слышала. Ни трещоток, ни шелеста травы, ничего. Не зря этот лес, тянущийся от Леонора до Эйма, замка повелителя темных эльфов, называют тихим. В отличие от Ронтара, я почти не чувствовала его дыхание. И в ночном воздухе ничем не пахло. Ну, если не считать ароматов какой-то трактирной еды и дешевого пива с вином. Наше путешествие продолжалось уже 2,5 недели, и завтра мы должны были наконец завершить его, прибыв в Леонор. Все это время Грей гнал карету как безумный, останавливаясь в придорожных трактирах только на ночь. И в итоге мы доехали до столицы на 3 дня раньше. Выезжая из Ронтара, я не представляла, на что подписываюсь. Я, привыкшая жить в лесу, вынуждена была по 8-10 часов в сутки трястись в карете. Закрытое пространство для любого оборотня, даже такого, как я, подобно пытке. В лесу ветер постоянно перегоняет запахи. Стоит только сосредоточиться на чем-то одном, как он уже уносит этот аромат прочь и приносит другой. А здесь, в карете... Уже через 3 дня я выучила наизусть все оттенки запаха тела Грея. Я знала, как он пахнет, когда хочет спать, когда ему жарко, когда он выпьет пиво. Последний раз такое было со мной, когда я сидела с Джерардом. Но Джерард был моим братом, а Грея я знала всего 2 дней. Поэтому поначалу необходимость постоянно находиться с ним в одной карете меня немного раздражала. Виду я не подавала, но каждый раз по прибытии в трактир немедленно бежала мыться, потому что мне казалось, я сама пахну Греем с ног до головы. Но постепенно отношение менялось. Не знаю, как и почему, но я вдруг стала замечать, что больше не испытываю раздражения, находясь постоянно рядом с ним. Я начала сравнивать оттенки его запаха с тем, что чувствовала когда-то в Ронтаре. И с удивлением поняла, что он напоминает мне аромат кислого молока и свежеиспеченного хлеба. И примерно через неделю поймала себя на мысли, что запах этого мужчины действительно перестал раздражать. Наоборот, теперь он наполнял меня спокойствием и умиротворением. Наверное, дело было в наших отношениях. Путешествуя в одной карете, без разговоров не обойдешься. И я не могла не заметить, как деликатен Грей. Насколько он угадывает мое настроение и желание, либо нежелание, разговаривать о чем-либо. Он очень много знал. Ботаника и зоология оказались, пожалуй, тем немногим, в чем у моего попутчика были пробелы. В остальном Грей проявлял чудеса эрудиции. Он рассказывал мне о городах и странах, где он был, в том числе и о Мернарии. А уж количество сказок и легенд, которые знал мужчина, просто потрясали. Я слушала его часами, и мне чудилось, что я читаю какую-то дивную, безумно интересную книгу. Потихоньку, день за днем, я узнавала все больше и о самом Грее. Я узнала, что ему 30 лет, и что он был женат, но жена его умерла при родах. Эдвину, его сыну, недавно стукнуло 4 года, и именно из-за мальчика мы так мчались обратно в столицу. Грей ужасно волновался за него. В общем, я привыкла к Грею, как привыкают к удобным домашним тапочкам или горячей ванне каждый день. Когда я в первом же трактире увидела такую, то чуть с ума не сошла. Все-таки 6 лет мытья в ледяной воде сделали свое дело. А вот спать на обыкновенной кровати мне поначалу было неудобно. Ведь я привыкла к своему гнезду, сплетенному из веточек ирвиса. А эти пушистые перины превращали меня в кисель. С остальными спутниками отношения у меня тоже сложились. Их я видела гораздо реже, чем Грея. Но и этих часов мне хватило, чтобы подружиться со всеми. Бугалон с удовольствием рассказывал о традициях троллей. Лис делился секретами обращения с чуждой мне стихийной магией. А Кирк, как оказалось, великолепно умел играть на тагире и знал уйму интересных песен. Эти песни были о любви, дружбе, долге и войне, и я даже запомнила несколько, чтобы потом напеть Дейну во сне. Я так боялась, что он больше не придет ко мне. В первую же ночь после отъезда из Арунтара я ложилась спать со стучащими от страха зубами и бешено колотящимся сердцем. И поэтому, наверное, долго не могла заснуть, ворочалась. Да и мягкая постель не добавляла мне комфорта с непривычки. И когда я в конце концов забылась, то увидела во сне Арунтар. Босая я шла по пушистому зеленому ковру из вьюн травы. Удивительного растения с мелкими белыми цветочками, распускающимися почти постоянно в течение весны и лета. Эти цветочки распространяли вокруг себя тонкий сладковатый запах, и я, почувствовав его, тихо засмеялась. Вокруг было много солнца, зелени и света. Необыкновенно много. Лес будто светился. Во сне он был еще более волшебным, чем наяву. Роса холодила босые пятки. Я огляделась, силясь понять, в каком именно месте Арунтара оказалась, но так и не смогла определиться. А потом, прижав руки к груди и зажмурившись, я прошептала, пытаясь вложить в свой голос всю силу чувства, которое я в тот момент испытывала. «Дейн!» Почти сразу я услышала тихие шаги рядом с собой и задрожала, когда знакомые ладони обняли мои плечи. Я боялась открывать глаза. «Вдруг он исчезнет, как только я сделаю это?» «Ты здесь?» — прошептала я. «Здесь, Ро. Почему ты не приходил вчера?» «Я не мог». «Я так боялась, что ты больше не придешь. Ведь я уехала из Арунтара. Так боялась». Несколько секунд он молчал. «Я тоже очень боялся, Ро». Я распахнула глаза и впервые за все это время сама потянулась к губам Дейна. Мне было нужно почувствовать их сладость, их нежность и теплоту, услышать его тихий голос, спрашивающий меня, почему я плачу, ощутить сильные руки на своей талии. «Ты ведь не уйдешь? Не исчезнешь?» — спросила я, обнимая ладонями его лицо. Он улыбнулся и прижался щекой к моему лбу. «Я думал, как только ты покинешь Арунтар, наша связь порвется. Но я ошибся. Есть кое-что, не позволяющее ей пропасть. Я думаю, так будет и дальше. Поэтому мой ответ — нет. Я не уйду, Ро». Я с облегчением вздохнула и рассмеялась. Смогу ли я рассказать о Дейне кому-нибудь? Маловероятно. Да и объяснить, что он значит для меня, я вряд ли сумею. «Тебя что-то беспокоит, Ро?» Он все понял. Почувствовал, как всегда. Я закусила губу и огляделась. Солнечные лучи играли в кроне стоящего неподалеку дерева, и я, наконец, узнала это место. И именно здесь стояли мы с Лирин перед моим отъездом. Только во сне отсутствовал дом Дартхари. «Лирин рассказала мне кое-что до того, как я уехала. Ты знаешь, кто такая Лирин?» Я подняла голову. Мне показалось, в лице Дейна что-то дрогнуло, будто тень какого-то чувства, но почти сразу исчезла. «Знаю». 6 лет назад я подарила ей дудочку. Я нашла эту дудочку рядом со своей хижиной. Лирин попросила отдать ее, когда увидела. Я думала, дудочку сделал тот, кто когда-то жил в хижине. Я не ошиблась. Но еще он оказался ее братом. Дейн поднял руку и погладил меня по волосам. «Зачем ей понадобилась эта дудочка?» Лирин надела ее на цепочку и теперь носит на шее. Она сказала, что ее брат был таким же, как я, и она тоже презирала его и бросала в него камни. Я спросила, жив ли он, и когда она помотала головой, я запнулась, в очередной раз вспомнив, что случилось. Это было самое странное. В тот миг я изо всех сил вцепилась в обивку кареты, а когда разжала руки, то увидела, что вместо ногтей у меня волчьи когти, оставившие в обивке 10 аккуратных дырочек. Выпускать когти, не обращаясь, умеют только самые сильные ара. Тогда почему это произошло со мной? Что тебя так удивило? Ты ведь оборотень, Ро. Улыбнулся Дэйн, выслушав меня. Но... Никаких «но». Ты оборотень. Даже то, что ты не прошла ночь первого обращения, не может этого изменить. Просто твой внутренний волк до сих пор спит. Но он не исчез и не умер. А в тот момент ты разволновалась. Вот он и выпустил когти. Ничего необычного. Я смотрела на Дэйна, вытаращив глаза. Ничего необычного? Я всю жизнь считала, что не обладаю внутренним волком. Заметив мое состояние, Дэйн вновь обнял меня покрепче и поцеловал. Не думай об этом, Ро. По крайней мере, пока. Еще не время. А когда оно придет, мы подумаем об этом вместе. Хорошо? Я постараюсь. Он сдержал слово. И с тех пор приходил почти каждую ночь. А если не приходил, то каким-то образом умудрялся оставлять мне весточки. Я неизменно попадала в Арон-Тар во сне. И если Дэйн не приходил, гуляла по лесу. Но больше не волновалась. Если он обещал, что не исчезнет, значит, так и будет. Я не знаю, как Грей делал это, но он каким-то образом умудрялся нравиться всем. Любой трактирщик, взглянув на него, вдруг начинал улыбаться и выделял нам лучшие комнаты. Я и сама замечала, что иногда, когда Грей разговаривает с кем-либо, я смотрю на него, испытывая исключительно положительные эмоции. Один раз я спросила у Грея, не маг ли он, но он лишь усмехнулся и отрицательно покачал головой. В конце концов, я оставила в покое эту загадку. В одном я была уверена совершенно точно. Грей хороший человек. А с остальным я как-нибудь потом разберусь. Сегодня была последняя ночь в придорожном трактире. Уже завтра мы прибудем в столицу. Я стояла возле открытого окна и, любуясь на темное бархатное небо, вспоминала эту поездку. Она была замечательной. Все было настолько душевно. Песни Кирка, болтливый лис с фокусами стихийного мага, серьезный Бугалон и, конечно, Грей. Он был связующей нитью. Мы договорились, что в Леоноре я временно поселюсь в его доме, а потом, когда накоплю достаточно денег, в том, что я быстро найду работу, Грей не сомневался, переселюсь в собственную квартиру. Меня это полностью устраивало. Я вздохнула и прислонилась лбом к оконной раме. Я соскучилась по Дэйну. Его не было уже 2 дня. Он оставлял мне подарки на поляне рядом с озером. Вчера это был венок из лесных фиалок, а позавчера сплетённая из веточек ирвиса фигурка волка. И теперь я очень надеялась, что сегодня ночью он придет. Мне о многом хотелось с ним поговорить, и не только поговорить. Легкий порыв ветра шевельнул занавеску, принеся с собой невесть откуда взявшийся запах коры ирвиса и осенних листьев. А потом талии коснулись знакомые родные руки. Я вздрогнула. «Тсс, не оборачивайся. Нельзя». «Дэйн?» Он засмеялся, и я вздрогнула еще раз. «Как же так? Я ведь не сплю». «Да, это я. Не оборачивайся, милая Ро». От его губ, легко целующих мою шею, я ужасно нервничала и едва держалась на ногах. «Я не смог бы прийти сегодня», — шептал Дэйн между поцелуями. «Но ты зовешь меня?» «Я слышу». «Громко?» «Очень. Но ты всегда такая громкая». Он крепче сжал меня в объятиях, зарываясь лицом в мои волосы. «Дэйн всегда делал так во сне, но...» «Это ведь не сон», — прошептала я, борясь с отчаянным желанием обернуться. «Не совсем сон. Так будет вернее, Ро». Я уже начинала сходить с ума от этих его губ и рук. Ощущения были намного острее и ярче, чем во сне. Там все казалось спокойнее и мягче, а здесь... «Дэйн, кажется, я горю». Он потерся носом о мочку моего уха, и я хихикнула. «Поверь, это всего лишь маленький огонек. А оборачиваться почему нельзя?» «Тогда я исчезну. А ты так хочешь меня увидеть?» Его голос стал таким лукавым, что я поневоле улыбнулась. «Конечно, хочу», — он рассмеялся. «Это хорошо. А теперь рассказывай свои новости. Что тебя беспокоит, Ру?» Я гордилась собой, потому что смогла собраться, несмотря на отвлекающие меня руки и губы Дэйна, и рассказать о событиях последних 2 дней и моих опасениях по поводу будущей работы. «Не торопись, и не волнуйся. Работа сама тебя найдет. Но... Ро, мне нужно уходить сейчас. Но завтра я приду в твой сон, и мы все обсудим более подробно. Хорошо? Я разочарованно вздохнула. Не грусти. Дэйн, а если я обернусь закрытыми глазами, ты, возможно, исчезнешь не сразу? Его смех пощекотал мою щеку. Кажется, я знаю, что ты задумала. Он выпустил меня из рук, и я, зажмурившись, резко развернулась, чтобы секунду спустя поймать своими губами жаждущие, нетерпеливые губы Дэйна и ощутить у себя в груди настоящий лесной пожар. Поцелуй продолжался всего несколько секунд, а потом Дэйн исчез, растворился, оставив в моих руках лишь пустоту. И только бешено колотящееся сердце и горячие искусанные губы напоминали мне о том, что все это мне действительно не приснилось.